Глубокие вопросы. Летний вечер медленно наползал на город, погружая дома в еще прозрачные сумерки. Последний луч солнца махнул сияющим крылом, обещая вернуться утром со стаей своих собратьев. Во дворовой беседке сидели трое пацанов того возраста, когда детство еще играет в пятой точке. Но голос уже ломается, походка меняется, и так хочется побыстрее повзрослеть. Давно сложившаяся компания весело обсуждала события прошедшего дня, разбавляя разговор глотками пива. Добрый сосед, дядя Саша, откликнулся на просьбу пацанов и купил им три бутылки хмельного напитка. Они нечасто баловали себя хмельным, так, с охотой, да, в жаркую погоду, ну и типа взрослые уже. Блажь, но поди объясни этим подросткам в переходном возрасте. Лёх, «А ты как решил с Машкой объясниться?» — вдруг спросил друга Митя. «А что?» — поперхнувшись пивом и сразу став серьезным, возрился на него Лёха. «Да ничего, просто я ее вчера с Генкой из 10 Б видел», — ответил Митя. «Где?» «Да возле супермаркета. Мило так беседовали, улыбались», — проинформировал друга Митя. Настроение в компании резко изменилось. Лёха напряженно цедил пиво, Пашка, взглянув на Митю, покрутил пальцем у виска. Тот пожал плечами в ответ, понимая, что сморозил глупость, затронув больную для друга тему. В этот момент к беседке подбежал неизвестно откуда взявшийся щенок. Он явно был голодным и с надеждой смотрел на пакет чипсов в руках у Пашки. Лёха, сидевший у самого выхода из беседки, увидев щенка, разозлился. «Пшёл отсюда!» — гаркнул он и поддал мелкого ногой. Взвизгнув, щенок помчался прочь от злых людей. Чуть не попал под машину, въезжавшую во двор, шарахнулся от нее и, совсем потерявшись от страха, забежал в куст и тихонечко заскулил. Пацаны, наблюдавшие всю эту картину, замерли. Первым отмер Леха. Он поставил на скамейку недопитую бутылку пива, поднялся, вышел из беседки и пошел к кусту, под которым затаился щенок. Пашка с Митей, не понимая, чего хочет друг, решили его остановить. «Лёш, не лезь ты к нему, он и так напуган, мелкий же совсем, что с него взять?» Идя за другом, тихо говорил Пашка. Лёшка остановился, повернулся к Пашке и сказал. «Ты за кого меня принимаешь? Я что, похож на отморозка?» С явной обидой и злостью проговорил Лёха. «Да не, я не думаю, но ты ж завёлся», — оправдывался Пашка. Развернувшись, Лёха подошёл к кусту, присел на корточки. «Мелкий, не скули, всё будет норм», — сказал он, обращаясь к щенку, и протянул руку. А тот вдруг лизнул ее. Лёшка улыбнулся, схватил мелкого за шкирку, притянул к груди и, вздохнув, сказал. «Мамка меня убьет, но мы это переживем. «Лёш, ты чё, домой его решил забрать?» Снова с мудрой мыслью выперся Митя. «Мить, отвалил бы ты, а? Со своими глубокими вопросами!» — отбрил его Лёха и пошагал домой. Лёшка жил с мамой в двухкомнатной квартире. Отец ушел из семьи, когда мальчику было 3 года. Мать, оставшись с ребенком на руках, сама еще практически 24-летний ребенок, сумела собраться, не раскисла, не запила, не ударилась в поиски нового мужа. Лена души не чаяла в сыне. Добрая и рассудительная, она не упала духом, работала, водила сына в сад, занималась домом. Единственное, что удручало Леху, мать категорически не разрешала ему завести домашнее животное, даже на хомяка не согласилась. Не сказать, что она не любила кошек, собак, хомяков, нет. Лена просто понимала, что в том напряженном ритме жизни она не вытянет еще и заботу о животном. Да и со средствами у них было непросто. Бывший муж платил алименты нерегулярно, зарплата у нее была обычная для провинциального городка. Благо, родители немного помогали, но и у них лишнего не было. Да и Лена другой раз не жаловалась им, чтобы мама не волновалась, а отец не бурчал. Войдя в прихожую, Лёшка зашептал щенку на ухо. «Улыбайся, мелкий, нам сейчас такого наговорят, а ты улыбайся, хвостиком виляй, глазки, глазки пошире». Лена вышла в прихожую, намереваясь поругать сына за долгое гулянье. Она ждала его в 10 вечера, он обещал, что не задержится, и не сдержал обещания. С начала переходного возраста сына Лена пыталась сохранить их доверительные отношения. Но Лёшка начал взбрыкивать, не в силах бороться с гормональными штормами. Увидев на руках сына щенка, Лена оторопела спросила. «Лёш, мам, я виноват перед ним. Пожалуйста, не гони нас». Сделал он глаза пошире и улыбнулся. «Смотри-ка, и его научил уже. Улыбается, глазки выпучил, хвостом виляет, хитро прищурившись, промолвила мама. Спустя месяц в парке можно было увидеть веселую компанию подростков. Самыми обаятельными в ней были две фигуры. Стройная рыжая хохотушка Машка и пушистые бело-черные Лаки. Одна забавно подпрыгивала, заливалась смехом, бросала палочку. Другой звонко лаял, тоже забавно подпрыгивал, беря старт и уносясь за палочкой. А вслед за ними, вокруг них, рядом с ними, шли три пацана, три друга. Лёшка смотрел на щенка и девчонку любящими глазами. Пашка суетился, следя за порядком, а Митька... Митька толкал Лёху в плечо и шептал ему на ухо. «А вот если бы я не спросил, ничего бы не случилось. А ты говоришь, что мои вопросы неглубокие. Видал, чего с глубины вытянули?» И радостно рассмеялся.